Книга седьмая. К метаистории Древней Руси. Глава первая. Киевская Русь как явление метаисторическое. Я уже говорил, что подразумевается здесь под словом «сверхнарод», и напомню еще раз. Это группа наций или национальностей, объединенных общую, совместно созидаемую культурой, физиогномически отличную от других. Этнический признак не имеет при этом значения. Достаточно вспомнить случай, когда из числа наций, составляющих сверхнарод, сразу же выделялась одна как ведущая, например, древнеегипетская. Национальности ведомые, принадлежащие к другому этническому корню, народности Нубии, Напаты, Мероэ, равно как и случаи противоположные. Несколько этнически различных наций сочетались в единый сверхнарод так, что передавали друг другу в различные века ведущую роль или же делили ее между собой. Сверхнарод индийский, северо-западный, дальневосточный, романо-католический. Совпадая в основном с вековыми очертаниями России, наш народ принадлежит скорее к образованиям первого типа. Полиэтническое происхождение русской нации этому не противоречит. Важно то, что на протяжении ее истории ведущее значение в сверхнароде, значение мировое, оставалось до сих пор именно за ней, не переходя ни к украинцам, ни к белорусам, ни к народностям Поволжья или Сибири. Сложившись из пестрых этнических элементов, как в свое время народ Египта, русская нация оказалась, как и он, сильнейшей творческой силой в кругу сочетавшихся с ней в единой культуре меньших народов. Речь идет о прошлом и настоящем. Не исключена возможность, что в будущем положение изменится. Это великое образование последнего тысячелетия было издавна предопределено творческим замыслом народоводительствующих иерархий российского демиурга и Навны, замыслом, возникшим в их сознании еще как смутная мечта, как приковавший их волю образ. Так было когда-то в Рангарайдре, родине демиургов и великих сестер. О, яросвет тогда вовсе не напоминал еще духа снегов и пламени. То было радостное солнечное дитя, мудрости Шадонакара еще не приобретшая, а если и предчувствовавшая огромные дали своего долженствования, то лишь в неясных очертаниях грандиозных прообразов. Созерцая из отдаления становящиеся вершины других метакультур, творения других демиургов и синклитов, он начинал сознавать масштабы своего духа, пропорции своего собственного будущего творения. К постепенно уяснявшемуся долженствованию он пытался приблизиться своей вдохновенной отроческой игрой. Эта игра стала перерастать в священное действие, в миротворчество, когда высокий человекодух, бывший за несколько веков перед тем в Энрофе апостолом Андреем Первозванным, отдал свои силы яросвет. В сакуале демиургов начал возникать как бы туманный еще чертеж небесной России. Церковное предание считает апостола Андрея первопросветителем наших далеких предков. Это верно в том смысле, что апостол Андрей в конце первого века христианской эры принял мученический венец в землях Скифии. Но в предании этом таится, по-видимому, и отголосок интуитивного знания о том, что первооснователем небесной России был именно этот человекодух, достигший за тысячелетия между своей кончиной и своим участием в миротворческом акте яросвета огромных сил и высот. Свое долженствование, заключающееся в браке с соборной душой народа и в рождении ими Звенты Свентаны, демиург яросвет уже понимал. Но подготовка к этому еще не могла представляться ему в тех формах и временных масштабах, какие она в действительности приняла. Он не предугадывал, что одно из его собственных созданий фатальным образом должно будет подняться против него и стать величайшим метаисторическим его соперником, узурпатором и исказителем его замысла. Он не мог предвидеть, что постоянная борьба враждебных иерархий с ним самим и с Навной сделается содержанием метаисторической драмы России с XI по XXI столетие. Наконец, ему не могло быть ясно, что для осуществления его миссии должны завершиться огромные процессы, также и в лоне других культур, ибо лишь при условии объединения всего человечества в единое социально-политическое целое возможно постепенное превращение этого целого во всемирное братство. Срок спуска Навны в четырехмерные слои наступил несколько раньше, когда Яросвет еще впитывал в Рангарайдре творческие излучения планетарного логоса. Внизу простирались безбрежное пустынное пространство четырехмерных сакуал. В отдалении на востоке и юге вздымались созидающиеся громады других старших метакультур. На западе уже возникло туманное, медленно кристаллизовавшееся сооружение, увенчанное пиком ослепительной белизны, мистический Монсальват Германии, Англии, Бургундии и Скандинавии. На юге трепетал и переливался золотом и пурпуром византийский Затомис, и, казалось, он уже готов оторваться от земли и подняться, подобно блистающему ковчегу, к подножию занебесной обители Христа. Но обширное пространство, открытое к ледовитому океану, было пустынно. Только прозрачные клубы бушующих стихиалей проносились там над нехоженными лесами и исполинскими реками Энрофа, да слабое сгущение племенных эгрегоров пульсировали кое-где, усиливаясь на открытых степях юга. Конечно, набросанную мною картину не следует понимать с буквальной точностью. Это лишь намек, поэтическое обобщение, предельно упрощающее истинную картину многих сакуал, открывшихся очам нисходившей Навны. Но все они были связаны с той единственной областью древнего евразийского материка, которая тогда еще оставалась свободной от каких бы то ни было наслоений великих цивилизаций человечества. Скудные материальные останки нескольких исчезнувших племенных групп, так никогда и не создавших ни нации, ни письменной культуры, покоились в почве, не нарушая ее первичной девственной чистоты. Леса и степи будущей европейской России представлялись достаточно емкими для расселения в грядущем громадных человеческих массивов, а к востоку открывался еще другой неисчерпаемый пространственный резерв, тянущийся до Тихого океана. Запасы всевозможных ископаемых могли обеспечить материальную основу жизни колоссальному коллективу на тысячелетия вперед. Очаги же великих старших культур были достаточно удалены, чтобы уберечь юную культуру будущего от потери самой себя до тех пор, пока задача преодоления пограничных вакуумов сможет стать по плечу ее собственному мужающему гению. Только демиург Византии длил еще поблизости свой трагический, отрывающийся от земли труд, готовясь передать Яросвету бремя задач, обреченных оставаться в недовершенности. Это была не страна, но целая часть света, и от предчувствия событий, соразмерных с ее масштабами, могло бы захватить дух не только человеческий. Смысл спуска или второго в Шадонакаре рождения Навны заключался в том, что она стала облекаться мало-помалу в материальные ткани того четырехмерного слоя, где демиургом и великими человека-духами, отдававшими ему свои силы, начали закладываться материальные, не физические, конечно, а эфирные, основы небесной Руси. С этого времени, соответствующего, по-видимому, VIII-IX векам нашей эры, в историческом плане обозначился медленный процесс формирования восточнославянского племенного единства. Если бы мы захотели, по аналогии с явлениями человеческой жизни, определить метаэфирный возраст Навны в ту историческую эпоху, нам пришлось бы остановиться на том, который мы привыкли отождествлять с переходом от детства к юности. Примечание. оговариваясь, что возрастные этапы в применении к иерархиям сверхнарода не только имеют длительность в десятки раз превышающую длительность соответствующих этапов человеческой жизни, но и самые пропорции этих этапов не совпадают с привычными для нас. В частности, их юность синхронична весьма длительным периодом истории, а пора их зрелости протекает преимущественно уже тогда, когда соответствующий народ сыграл свою роль в энрофе и продолжает становление и творчество в высших слоях метакультуры. Например, ныне находятся в состоянии полной зрелости народоводительствующие иерархии Древнего Египта, Вавилонии, античности, не говоря уже о Гондване и Атлантиде. Ее пестовала мать-земля, а души стихиалий, суровые и нежные, одна за другой, вступали в творимый затомис Святой Руси и облекали текуче веющую субстанцию Навны своими струящимися тканями. В те времена состояние Навны знаменовалось единством первоначальной гармонии, непосредственной радостью впервые вкушаемого воплощения. Женственно вещее предощущение гроз будущего смягчалось воспоминанием о наднебесной родине, Рангарайдре, и ожиданием оттуда брата-друга, жениха. И в России небесной, и в России земной на всем ощущался его отдаленный, но неотступно прикованный взор. И если сама Навна едва начинала уяснять народному сознанию детски смутное отражение окружающих стихиалий, то разум Демиурга эти образы прояснял, очерчивал, определял, кристаллизуя их в именах славянских божеств – Перуна, Ярилы, Стребога, Лады. На языке историков это перекрестное влияние Демиурга и идеальной соборной души называется мифологией, религией, искусством и бытом древних славян, всем тем, что теперь обнимается понятиями духовной и материальной культуры. Событие, которое антропоморфным шифром наших понятий может быть отмечено как первое явление яросвета во плоти в небесной России и его встреча с Навною там, имело место в X столетии. Буря, вызванная этим в метаисторическом мире, трудно поддается сравнениям, ибо уже само понятие радостной бури кажется нам искусственным. То было низлияние метаэфирных потоков и потоков астрала, подобных клокочущим водопадам свет. Демиургу сопутствовали нисходившие из Ирольна или притекавшие из других метакультур ликующие человека духи. Те, кому предстояли потом воплощение на русской земле с невидимыми коронами родомыслов, праведников, гениев и героев. Стихиали встречали яросвета как посланца Божьего и великого Творца, которому предстоит среди них, над ними и с ними творить нечто, выходившее за круг их постижения, но внушавшее их вещим душам безотчетное преклонение и восторг. Навна приняла его в блаженных лесных просторах Святой России как долгожданного жениха. Некоторыми таинствами и обрядами наших религий, например, таинством венчания, знакомого в том или ином виде всем народам, мы создаем подобие событиям в жизни народоводительствующих иерархий. Но подобное таинство между яросветом и Навной тогда и само еще мерцало лишь из далекого будущего, хотя им казалось, будто радость их встречи и есть это таинство венчания. В действительности же, вслед за этой встречей произошло другое событие, имело место другое таинство, параллелью которому в человечестве обладает только христианский культ, сделавший своей осью таинство причащения. Это было их причащением Богу Сыну, распятому, пока существует во Вселенной демоническое начало, в мировой материи, им оживляемой, в той живой плоти, мистериальным знаком которой мы берем хлеб и вино. Совершилось оно не в небесной России, тогда еще к этому не готовой, а в великом византийском затомисе. Оттуда распахнул Демиург Византии ряды надстоявших над этим затомисом небес, Яросвет и Навна узрели воочию предельную высоту христианского трансмифа и сквозь Небесный Иерусалим вступили в общение с Богом. Так совершилась их первая в Шадана-Каре встреча с тем, кого видеть лицом к лицу могут лишь богорожденные монады. Так Демиург Византии посвятил их в свою глубочайшую тайну, тайну, действенно притворить которую в формах человеческой жизни он не сумел. Теперь он передавал ее им как своим наследникам. Историческая неудача всех трех христианств сводилась, как известно, к тому, что и католичество, и византийское православие, и позднее протестантские церкви остались только церквами, и притом не с большой, а с малой буквы. Печально и поразительно аберрация сознания некоторых членов этих церквей, которые принимают их за единую вселенскую мистическую соборность. В этом смещение перспективы, спутанность уповаемого и данного, искажение времен и сроков и даже, что еще хуже, снижение и искажение самого идеала. В нашей брамфатуре церкви человечества являются феноменами, полными своеобразия. Вершинами они дотягиваются до подножия мировой Сальватерры, а в Энрофе существуют как замкнутые объемы, опирающиеся на ограниченные участки внутри культуры, внутри государственности, внутри быта, внутри человеческой души. Драма исторического христианства заключается в том, что ни одна из церквей не превратилась в форму совершенного народоустройства, способную выразить и осуществить завет христианства, его мистический и этический смысл. Причина этого коренится опять-таки в прерванности Гактунгром миссии Иисуса Христа, но отсутствие серьезных, искренних и чистых попыток в этом направлении – вина самих церквей, как человеческих сообществ. Ибо если католицизм, стремясь иерократией подменить Царство Божие на земле, подпал, хотя, к счастью, временно, одному из страшнейших инфрафизических вампиров всемирной истории, то православие, еще в Византии занявшее, по выражению Достоевского, угол в государстве, совсем отказалось от этой задачи. Эта задача – одна из ключевых, если не самая ключевая из всех задач, возникавших перед человечеством, переходила теперь со всей непомерной тяжестью и опасностью требуемого ею пути к иерархиям российской метакультуры. Это было отражено зеркалом исторической действительности в акте так называемого «крещения Руси». Чтобы уразуметь воистину необъятные масштабы исторических и метаисторических последствий, предопределенных этим деянием князя Владимира, достаточно вдуматься в то, что сулило бы молодому русскому сверхнароду присоединение к католичеству, к исламу или тем паче к хазарскому иудаизму, какое нелепо искаженное, почти абсурдное будущее было бы вызвано к жизни подобным выбором религии. Сама собой напрашивается, но, к сожалению, выходит из композиционных рамок книги большая монографическая глава о князе Владимире Святославовиче, деятеле воистину титанического масштаба. Масштаб этот до сих пор недооценен из-за отдаленности и малоизвестности эпохи, и благодаря тому предутренне-сумеречному освещению, в котором фигура этого деятеля возвышается у истоков нашей истории. Вероятно, только метаисторическое созерцание и размышления способны привести к углубленному пониманию подлинного значения того, кого народ чтил, любил и воспевал почти тысячу лет, связав с его именем прозвище, одно из самых теплых и нежных, какие только знает всемирная история – «Красное солнышко». Прозвище, непереводимое на другие языки, так как только в русском кажется допустимо применение к солнцу ласкательной формы. Во всяком случае, акт крещения Руси был почти единовластным деянием князя Владимира, деянием полностью провиденциальным, сколь примитивны и сторонние ни были бы мотивы, активизировавшиеся в сознании реформатора. Эта инвальтация Яросвета начинается в X веке и очень быстро знаменуется появлением, вслед за Владимиром, ряда крупнейших исторических имен, Ярослава Мудрого, летописца Нестора, Антония и Феодосия Печерских, затем Владимира Мономаха. Это будущее человека-духи, не шедшие в небесную Россию в одни ее основания, теперь направлялись демиургом Вен Ров ради выполнения особых задач с миссиями праведников и родомыслов. Как и всегда над большими коллективами, над киевским государством дышало и зыблилось то иноматериальное образование, о подобных которому уже говорилось, во главе про средние слои Шадонакара под названием эгрегоров. Порожденный теми психологическими излучениями народа, которые связаны с деятельностью государственной, эгрегор обладал подобием сознательности, зарядом воли и жил самостоятельной жизнью, в значительной степени определяя государственную деятельность каждого из следующих поколений русских людей. Не имела собственной монады и Каросса Дингра, одно из проявлений Лилит, последнее из иерархии, значение которых в возникновении народа русского было огромно. Раздвинув свою деятельность до границ нации и позднее сверхнарода, чью живую материальность она призвана непрерывно возобновлять и укреплять, Каросса Дингра выполняла свою провиденциальную роль и этим же исчерпывалась ее положительное содержание. Круг деятельности Кароссы очерчен по преимуществу границами половой жизни народа. Она участвует во всяком акте человеческого соития и зачатия. У нее ключи вожделения друг другу представителей двух полов, но ей, несущей в себе проклятая Эйцехора, присуще стремление переливаться за окружность своей зоны действия, подчинять себе все явления, попадающие в ее кругозор, захлестывать волнами сексуальной стихии другие импульсы народной души. Фаллический оргиазм древности, утративший теперь свою религиозно-магическую окраску, но проявляющийся в некоторых народных праздниках, остается и в наше время ярчайшим проявлением Дингры, всенародной Афродиты России. Свадебное же, пиршественные, весенние и тому подобное оргиастические действия, игрища и обряды в дохристианский период возникали на Руси именно как волны, расходившиеся от помахивания невидимых покрывал Дингры, как отзвуки ее тяжелой пляски, как отцветы ее пылающего взора, вперенного в народное тело и в тело каждого из людей. В России христианство, сразу вступившая с Кароссой в явную и тайную борьбу, провозгласила по отношению ко всякой мистике пола решительное «нет» и заставила укрыться ее в подполье, где она, уродуясь тесными пределами, приобрела удушливый и смрадный оттенок, дойдя, наконец, до свального греха хлыстовских и других изуверских сект. В некоторых же других культурах, особенно в культурах древности, деятельность Каросс проступала на самой поверхности народной жизни, а тень этих существ явственно доходила до сознания мифотворческих и религиозно-творческих пластов сверхнарода, отливаясь в образы богинь, покровительниц любви, брака, деторождения. Ясно, что там, где к почитанию таких богинь примешивался оргиазм, где задачи продолжения рода отступали перед бесконтрольной жаждой чувственного наслаждения, там к воздействию Кароссы примешивалось и даже заглушало его вязкое и растлевающее воздействие сил Дугура. Активизация светлых сил всегда во всемирной метаистории вызывает и активизацию сил противо Бога. Это, по-видимому, закономерность текущего эона. Да и мог бы противо Бог и его миры оставаться безучастными, созерцая выход на метаисторическое поприще новых сил, стремящихся в конечном счете к преодолению демонической власти над человеческим миром. И борьба инфрафизического стана против Навны, Яросвета и Дингры, остающейся хотя и слепой, но необходимой участницей метаисторического процесса, приобретает несколько форм. Проследите основные линии движения – основные события истории Киевской Руси. Каждый легко различит два главных фактора, угрожавших молодому национальному образованию. Уже Владимир занял киевский престол лишь после кровопролитной распри. Едва же он умер, как вся страна была потрясена борьбой за власть и братоубийствами Святополка Окаянного. Короткая передышка при Ярославе Мудром, новая волна усобиц при Изяславе Первом и с тех пор прерывающаяся лишь на короткие года 200-летняя княжеская усобица. Усобица, не только заливавшая кровью поля страны и подтачивавшая ее физическое бытие, но и истощавшая эфирную субстанцию сверхнарода, а его духовное становление тормозившее опасно и мучительно. Так выходит на поверхность истории великая хищница, гасительница светочей и домашних очагов, умножительница страданий Велга России. В человеческом существе она срывает все запреты с низших инстинктов разрушения и осквернения. Она втягивает в себя клочья распавшихся человеческих эфирных и астральных тел. Она – смерчеобразное средоточие множества мелких инфрафизических существ, вдохновительница анархических сил, хозяйка на полях сражений и на местах казней. Велги появились в пределах Шадонакара вместе с большинством других демонических монад, то есть почти с самого начала. Но для метаисторика важнее другой непреложный факт – то, что каждая велга есть полюс идеальной соборной душе, и то, что она стремится к перетягиванию эфирно-астральной субстанции сверхнарода в сферу демонической материальности. Вторая форма борьбы – противо Бога и его миров, против светлой Диады и Дингры, заключалась в попытках истребить их или истощить нападениями извне. Эту цель преследовали те события, которые в зеркале исторической действительности приняли вид нападений печенегов, половцев и, наконец, татар на раздираемое Велгой киевское государство. Трудно ли за этими тенями, этими ратями и ордами, мечущимися по степным просторам Поволжья, Дона и Днепра, разглядеть тех, от кого эти тени отбрасываются, ожесточенных эгрегоров степных племен, вечно бурлящих, вечно клокочущих, неспособных к отвердению в устойчивые творческие организмы истории. Этот вид враждебной деятельности против Бога разрастется в далеком будущем, ставя под угрозу существование страны в годину татарского, польского, французского, германского нашествий. Деяния же Велги примут форму общенародных внутренних потрясений Великой Смуты и Великой Революции. Вопреки неблагоприятным метаисторическим условиям, Яросвет совершает в XI-XII веках попытки проявить свой юный гений. Демиург Византии сперва еще руководит им. Следствием этого в исторической действительности делается то, что на языке историков именуется византийским влиянием или византийской традицией, а так как всякое творчество в русле какой-либо традиции требует меньшей смелости и духовной зоркости, то деятелей традиции всегда оказывается больше, чем новаторов. Главное же в эту эпоху воздействие и самого Яросвета становилось таким, что его трудно отличить от воздействия христианского трансмифа, ибо реальности этого трансмифа он приобщился сам. Приобщился сам, но не замкнулся в нем. Сторона, ранее высказывавшаяся в русской дохристианской культуре, оставалась этим трансмифом неохваченной и продолжала жить, хотя и не такой уже интенсивной жизнью. Мощно вливался в сознание народа христианский миф, чаруя и привлекая сердца образами Вседержителя, Пречистой Девы и святых, некогда восходивших на высоты праведности из темных недр еврейства и Византии. От святынь Иерусалима и Афона, от купцов Царьграда устремлялись белые лучи, согревая душу и приобщая ее к радости православного творчества, иноческому деланию, подражанию житиям угодников, восхищению в области духа, смирению, храмостроительству, посту. И оттуда же доносились неустанные предупреждения, трепет ужаса перед мирами возмездия, тем более устрашающими, что никакими чистилищами тяжесть загробного воздаяния в византийской метакультуре не была смягчена. В дальние углы культуры, в народные низы, к смердам, отодвинулось древнее славянское миропонимание. Но великие леса надежно хранили в своей глубине связь человеческого существа со стихиалами, и волхвование кудесников, игрище во славу творческих сил, чары колдунов, обряды, связующие человека с незримыми обитателями и хозяевами природы, длили свое существование. Требовательный аскетизм никогда во всемирной истории не смог стать руководящим принципом для масс. Не случилось этого и здесь. Жизнь предъявляла все те же требования – продолжение рода, оберегание семьи, защита страны от натиска степных кочевников. Сколько бы ни молились иноки по монастырям, эти молитвы не освобождали людских множеств от воинского долга, от повседневного труда, от гибельных половецких набегов и от радостей страстной, полнокровной жизни, вознаграждающих за все. Так были заложены основы двоеверия, не исчезавшего в России вплоть до XX века. Первым дошедшим до нас памятником инспирации иерархии сверхнарода остается слово о полку Игореве, произведение, никак не связанное с византийской традицией и вообще с трансмифом христианства. В чуждых аскетизму и смирению, мужественных интонациях поэмы, похожих на ясный и чистый булатный звон, в отсветах внехристианских верований, вспыхивающих то здесь, то там на ее суровом горизонте, даже в самой тематике этого памятника, в вооруженной борьбе с национальным врагом, обнаруживается непосредственное вдохновляющее вторжение в волю Творца сил Яросвет. Легкое и прозрачное, как фата, веяние Навны одевает высокорыцарственное существо поэмы тонкою музыкальностью, поднимаясь до щемящей силы в плаче Ярославны на городской стене. Этой поэмой инспирации отлились высокохудожественные образы. Из того, что эти образы оказались жизненными, мы должны заключить, что сама реальная жизнь давала для них материал, что те же инспирации проявлялись, следовательно, в отношениях, психологии, повседневном укладе народных масс. В лице автора слова под низливающийся поток инспирации стал княжеский дружинник, гениальный поэт, то есть поэт, одержимый даймоном. Былины же киевского и новгородского циклов позволяют почувствовать, как становился под этот поток человек массы, безымянный создатель низового искусства, фольклора. Скажут, элементарность, грубость, былин, о какой духовной инспирации можно тут разговаривать, но какими же вообще качествами, если не этими, отличается творение масс от творения высококультурного мастера? Простоватость, примитивность былинной поэзии нисколько не опровергают факта инспирации, они только указывают на то, что ослабленная и замутненная она все же проникала в плотные пласты массовой психологии. Она начинала постепенно окрашивать в своеобразные тона и те искусства, которые оказались наиболее связанными с мифом христианства. Это можно проследить в иконе и фреске киевских, суздальских и особенно новгородских. Иконописные образы новгородской школы поражают иногда бурной динамикой и такой смелой, почти современной остротой, какие были совершенно чужды, даже враждебны, византийской традиции с ее статуарностью. К сожалению, в этой книге я располагаю возможностью только намечать ряды специальных тем, требующих разработки. По нескольку таких тем заложено в любой из этих глав, и мне остается только сожалеть о краткости оставшегося мне отрезка жизни. И в то время как национальная духовная интуиция во многих других метакультурах выражала свое знание о бытии затомисов преимущественно на языке легенд, Россия начинает выражать духовное знание о своем небесном прообразе и двойнике России Небесной на языке другого искусства – зодчества. С XI до XVIII века все очаги русской духовной и особенно религиозной жизни, с поражающей нас последовательностью, стремятся к развитию, совершенствованию и повторению одного и того же образа. Это архитектурный ансамбль, осью которого является белый кристалл, белый собор с золотыми куполами и столпообразной колокольней. Вокруг него сон часовенок и малых церквей, часто многоцветных, но почти всегда золотоглавых. Далее палаты, службы и жилые хоромы, и, наконец, кольцо могучих защитных стен с башнями. У их подножия излучины реки. Этот мотив возникает над Днепром в начале XI столетия, сейчас же повторяется над Волховом, а затем варианты его начинают множиться в Пскове, Смоленске, Владимире, Переяславе, Чернигове, Ростове, Коломне, Нижнем Новгороде, Устюге, в Троице-Сергиеве, в больших и малых городах и совсем без городов, во множестве монастырей и кремлей. В следующей эпохе он достигнет своего апофеоза в Кремле Московском. Над этим стоит задуматься. Вряд ли увенчалась бы успехом попытка исчерпывающе объяснить это явление одними соображениями военно-политическими, техническими, даже общекультурными. Другие страны, расположенные в сходных географических условиях, в эпоху тех же феодальных отношений и, если можно так выразиться, в схожих религиозных климатах, создали, однако, совсем другие художественно-мистические символы, другие эстетические образцы и, в частности, архитектурные каноны. Архитектурный ансамбль вообще далеко не везде перерос в первенствующий символ, в синтетическое отражение трансмифа, в каменное подобие града взыскуемого. В такой символ он перерос в Египте и Вавилоне, в Индии и некоторых странах буддизма, в Афинах, но этого не случилось ни в Иране, ни в Японии, ни в североиндейской культуре. И даже о таковом значении средневековых аббатств можно говорить только с натяжкой. Очевидно, мы имеем здесь дело с фактором иррациональным, может быть, с духовным вкусом сверхнарода. Корни же духовного вкуса уходят в неисследимые его глубины, к закономерностям, связующим сверхнарод с надстоящей над ним второй реальностью. А между тем, эпоха, когда кристаллизовался этот образ, становилась от поколения к поколению все менее благоприятной. Если бы мы попытались перенести на миры иной материальности аналогию трех основных состояний материи в нашем слове, понятия твердого, жидкого и газообразного, то убедились бы, что в метаисторической картине Киевской Руси состояние восточнославянского эгрегора можно было бы уподобить простертому над страной разреженному туману, едва начинающему приобретать смутные контуры. Смерчеобразное завихрение Велги то и дело разрывали это образование в различных его частях, а натиск половецкого, литовского и польского эгрегоров постоянно менял его очертания, вызывая смятение во всем его существе и отрывы отдельных частей, начинавших жить ущербной, призрачно-самостоятельной жизнью. Это было слабое существо, не способное оказать эффективного сопротивления ни Велге, ни эгрегорам степных племен. В XIII веке на изнемогавшего русского эгрегора Гактунгром направляется темно-эфирный гигант-чудовище, воинствующий Уицраур монгольского племенного массива. Я не знаю, роковой ли ошибкой демиурга Дальнего Востока или другими причинами он был порожден, но рост его был фантастически быстр, а алчность неутолима. Жертвой этого существа сделалась сама монгольская метакультура, слишком юная, с едва еще возникавшим синклитом, а теперь втягиваемая в воронку метаисторических замыслов противо Бога. Демонический разум теперь играл беспроигрышную игру. Русская метакультура либо рухнула бы под напором более сильного врага, либо Яросвет оказался бы вынужден противопоставить Уицрауру Монголии подобное же чудовище, дабы оградить само физическое существование русского народа. Это первый могучий удар, обрушиваемый на Русь Гактунгром, и это то самое метаисторическое событие, которое стоит за первой великой катастрофой нашей истории – нашествием татар. Можно по-разному оценивать, и историки по-разному оценивают размеры социально-политического, культурного и нравственного урона, нанесенного России татарским игом. Рассматривая же события под метаисторическим углом, мы можем дополнить положение исторической науки лишь следующим указанием. Воздействие сил Велги, столь бурно проявлявшееся в княжеских усобицах, расчистило путь для другой, более могущественной силы, причем обе эти группы сил являлись в конечном счете проявлением воли одной и той же инфрафизической инстанции. То, что расшатало Велга, должен был сокрушить монгольский Уицраур. Если же это не удалось бы до конца и ему, осталось бы в запасе другое орудие, которое должно было развернуть свою деятельность в другие времена и другими методами. Черное ядро в существе будущего русского Уицраура. Действительно, под ударами монгольского чудовища русский эгрегор был смят, полурастерзан на клочья, едва сохранявший в себе жизнь и способность к будущему воссоединению. Карусе Дингри был нанесен ущерб, который, если бы речь шла о существах физического плана, можно было бы сравнить с истеканием кровью. Сам Яросвет был побежден в бою с монгольским гигантом на границах Святой России. Юному, еще не окрепшему и малочисленному Синклиту едва удалось спасти от разрушения лишь сокровеннейшее святилище своей небесной стороны. Спасаемая Демиургом Навна была удалена из опустошаемой южной области Святой России в недоступные девственные земли, соответствующие дремучим северным лесам в Энрофе. Туманное сгущение израненного, полуразорванного эгрегора облекали нищенским рубищем ее новое средоточие. Напор врага не ослабевал. Насытившаяся Велга уползла в свою Гашарву, но монгольский Уицраур то и дело проносился, подобно урагану, по небесной стороне, гася огни, иссушая метаэфирные источники, а в России земной, разметывая ту живую материальную субстанцию сверхнарода, из которой образуются эфирные тела всех отдельных членов его и без которой невозможна жизнь в Энрофе не только народа, но и отдельного человека. Становилось ясным, что выполнение задач, ради которых светлая Диада приняла эфирное воплощение, неосуществимо до тех пор, пока Дингра не воссоздаст народную плоть, пока сильнейшему орудию Гактунгра не противопоставлен противник в том же плане бытия, могущественный, полновластный демон государственности. Перед демиургом сверхнарода стал выбор. Либо создание Левиафана государства в Энрофе и допущение, следовательно, возникновения российского шрастера, населенного игвами, либо отказ от выполнения своей миссии на земле. Он избрал первое. Очевидно, демиургу, еще не отграничивавшему идеального народоустройства как отдаленного долженствования от государства как реальной возможности, выяснялась категорическая необходимость этого последнего, необходимость государства, и притом непременно очень сильного, в качестве формы сверхнарода, единственно способной оградить его физическое бытие, защитить от центробежных внутренних сил, проекции Велги, и от нападений извне, проекции сегодня у Уицраура Монголии, а завтра какого-нибудь еще. Кто знает, сливалась ли у Яросвета идея о необходимости сильного государства с представлением об идеальном народоустройстве, которое должно было быть плодом его грядущего брака с Навной. Понимал ли он со всей ясностью, что, нисходя к Карусе Дингри в качестве отца их общего детища, порождая от нее Уицраура и обрекая Навну на плен в глыбах грядущей государственности, он отодвигает день своего брака с Навной в непредставимую даль веков? Так или иначе, Каросса Дингра породила первого из Уицрауров России, несущего в себе вместе с материнской кровью проклятая Эйцехора. Не ясно ли, что это значит? Воятельница физической субстанции сверхнарода рождает демона великодержавия от двух начал, от демиурга сверхнарода и от того, кто некогда вторгся в плоть стихиали Лилит, Гактунгра. Таким образом, Эйцехора должно было стать своего рода проклятием, давлевшим над российской государственностью и фатально искажавшим осуществление русским народом его мировой миссии. Мог ли Яросвет избежать рождения демона великой державе? Мог ли охранить физическое бытие сверхнарода каким-либо иным путем? Не подтверждают ли примеры других культур, что у Ицрауры суть – неизбежные участники всякого метаисторического процесса, его неизбежное зло – внутреннее противоречие? Но затем и позаботился Гактунгр о рождении этой расы трансфизических чудищ в Вавилоне. Возникло нечто вроде цепной реакции. Каждый демиург любой метакультуры оказывался вынужденным противопоставить злобному разъяренному врагу точно такого же защитника. Защитник, в свою очередь, перерастал в нападающего хищника и этим вызывал необходимость для демиургов соседних метакультур повторить то же самое. У Ицрауров теперь лишены только небольшие нации, входящие в состав сверхнарода, но не сам сверхнарод. Со времен Вавилона метакультур без Уицрауров не существует. Что касается Яросвета, то воспламененность своей мечтой препятствовала ему различить законы перспективы в этом новом для него мире исторической действительности. Он не умел еще проводить точную грань между реальной государственностью и идеальным народоустройством, между созданием государства и конечной целью своего брака. Только с мучительным опытом жизни и творчества могла прийти к демиургу та мудрость, которая научила бы его отслаивать близкое от далекого, ныне возможное от долженствуемого предела. Самая природа государства была ему еще непонятна, и вряд ли он отдавал себе отчет в непримиримости самодавлеющего государственного начала с идеальным народоустройством, равно как и в том, что это народоустройство может быть осуществлено лишь в отдаленном будущем, когда физическая сохранность сверхнарода будет обеспечена объединением человечества в единый монолит. Но дело в том, что народоустройства могут быть нескольких типов, и понять различия этих типов в высшей степени важно. Разумеется, прилагаемая таблица дает лишь несколько самых главных типов их, не имея ничего общего с попытками исчерпать все их многообразие и опуская множество переходных или недостаточно определенных форм. Первое. Жидкое состояние государственности. Зачаточность централизующей государственной власти. Постоянное столкновение слабо организованных составных единиц между собой, могущество племенных эгрегоров и вампирических образований типа Велги, воздействие диады сверхнарода весьма еще юной преимущественно на эстетическую и религиозную сферы сознания. Примеры. Египет эпохи номов, ведическая Индия, Греция эпохи полисов, Европа в раннее средневековье. Второе. Твердо-вязкое состояние государственности, достаточно мягкой для преобразующей работы. Ограничение тиранических тенденций равновесием социально-политических сил. Государственное водительство осуществляется демиургом через эгрегоры, его брак с идеальной соборной душой. Примеры. Египет до Тутанхамона, буддийские государства Индии и Юго-Восточной Азии, империи Тан и Сун в Китае, Афины времен Перикла. Третье. Крайне твердое состояние государственности. Деспотическая держава-колосс. Тирания демона великодержавия. Сохранность эфирного воплощения соборной души, но крайнее сужение ее свободы действий, то есть ее плен в глыбах государственности. В конце этой стадии, а иногда и раньше, демиург снимает свою санкцию с демона государственности. Примеры. Великие империи тирании Ассирия, Карфаген, Рим, Багдад, империи Чингисхана, Тамерлана, Испания XVI века, Британия XVIII-XIX веков, империя Наполеона, государство Гитлера и тому подобное. Четвертое. Иерократия. Захват эгрегором церкви державотворящих сил. Либо перерастание его, схожее с Уицраурами, в эмпирическое чудовище, заявляющее всемирные претензии, и переносящее свое обиталище из Сакуалы эгрегоров в Гашарбу, папство в конце средних веков, либо замыкание в этнических границах и высасывание внутренних источников, Тибет. В первом случае борьба с ним диады сверхнарода и синклита, при этом восстающих даже на искажаемый миф международной религии. Во втором случае ограничение свободы действий светлой диады инфрафизикой метакультуры, с одной стороны, силами наивысшего трансмифа международной религии, с другой. Пятое. Раздробленность единого устройства сверхнарода на множество твердых государственных единиц, развитие локальных сил, вырвавшихся из-под контроля иерархий, ослабление активной творческой силы последних, состояние соборной души, схожее с состоянием глубокого недуга. Примеры. Средиземноморье в 4-5 столетиях нашей эры, мусульманские страны после халифата, Германия после 30-летней войны. Шестое. Чуженародное порабощение. Народоустройство, превратившееся в орудие других иерархий, преследующих свои, не имеющие отношения к данному сверхнароду цели. Положение соборной души, равнозначное состоянию рабства. Седьмое. Государственное устройство смягченного типа, созданное при условии социально-этической зрелости сверхнарода и отсутствия внешней угрозы. Подчинение государственного начала непосредственно силам демиурга. Начало отмирания принципа насилия. Открывающаяся перед иерархиями возможность подготовки идеального народоустройства. Положение соборной души как супруги демиурга. Примеры. К настоящему моменту этот тип достигнут только в отдельных небольших странах. В наиболее чистом виде в Скандинавии, Швейцарии. Можно надеяться, что в будущем этот тип приобретет сверхнародные масштабы, лишь при которых и возможны сверхнародные метакультурные плоды его. Восьмое. Межсверхнародное объединение. Пока мыслимая лишь теоретически государственная формация, переходная к планетарному объединению, сотворчество демиургов. Девятое. Идеальное народоустройство. Упразднение государства. Превращение государственного строя человечества в братство. Совершенное устройство общества, только в которое и может быть принято рождаемое иерархиями эфирное выражение вечной женственности. То, что ясно теперь, не могло быть ясно тысячу лет назад даже демиургу. Союз его с Дингрой и рождение у Ицраура воздвигли между Яросветом и Навной длительную преграду. И хотя понять тогда же весь многозначный смысл происшедшего было еще вне возможности демиурга, но уяснялось, что эта преграда падет, и в их браке откроется возможность творческого осуществления их задачи лишь тогда, когда совершенная ошибка будет искуплена, то есть последствия ее исчерпаны. Начинала приоткрываться и ужасающая своей длительностью даль этого искупления. Происшедшее явилось могучим толчком к его духовному возмужанию. Первое столкновение с исконным врагом светлого стана открыло перед демиургом воочию ту глубину мирового дуализма, неразрешимость которого он раньше не постигал. Жгучая скорбь, свойственная осознанию первой большой жизненной неудачи, охватывала его. Лишь теперь становилась понятной трагедия демиурга Византии и возможность крушения только в еще больших, уже всемирных масштабах, подстерегающая его самого. Положение усложнялось еще тем, что рождение и детство у Ицраура видимым образом оправдывали совершенное. Демон государственности оказывался именно той силой, в которой нуждался сверхнарод для обороны против Велги и чужеземных у Ицрауров. Область сильнейших инспираций первого жугра в Энрофе определилась в некоторой географической области на берегах Москвы-реки, и здесь берет начало процесс концентрации и воспитания сил метакультурной и исторической самообороны. Это был один из тех редких в жизни любого народа периодов, когда силы, различнейшие по своей природе, своим иерархическим ступеням и по своим целям, скрестили свои усилия в общем труде. Глубоко значительным предметом созерцания для метаисторика остается тот процесс, в котором мыслимо появление личностей, подобных Александру Невскому, чью мудрость и волю укреплял Демиург, чистоту замысла блюла Навна, воятельница народной плоти подготавливала череду его преемников, демон великодержавия укреплял силу его меча, а силы христианского трансмифа берегли его своим покровом, сотканным из светлого эфира народных молитв, мученичества погибавших в бою или в татарской орде и духовного делания светочей церкви. Недаром его смерть отозвалась волнами скорби по всей стране, а в позднейшие времена самые непримиримые движения народного духа видят своего далекого предшественника в этом родомысле. Никогда по отношению к первому Уицрауру не сказывалось в ряде исторических фактов столь отчетливо благословляющая этого демона деятельность Демиурга, как в той горячей помощи, которую оказывали великим князьям московским пастыри России, главы церкви. В том оправдании ими дело собирания Руси высшей национально-религиозной и нравственной целью, которая как бы осенила это общерусское движение хоругвью церковного авторитета. Этот ряд явлений, столь ярко сказавшийся в деятельности великих московских митрополитов, достигает наивысшей выразительности в благословении Дмитрия Донского на битву с татарами, величайшим святителем тех времен, и в личности инока Пересвета, открывшего Куликовское сражение своим единоборством с татарским богатырем. Когда определилось географическое средоточие российской метакультуры, естественно и неизбежно, этот национальный духовный очаг и цитадель государственности должен был увенчаться физическим подобием вершины сверхнародного трансмифа – Кремлем земным. Даймоны и другие силы Демиурга, не спосылавшиеся им к душе, разуму и воле московских князей и митрополитов, иноков и бояр, зодчих и иконописцев, прославленных и безымянных, приоткрывали им те образы Небесной Руси и Фонгаранды, которые ждали своего отражения в камне и кирпиче. И это отражение стало возникать медленно, трудно, из года в год и из века в век, утяжеленное, беспорядочное, вечно перестраивающееся, искаженное случайностями, калечимое пожарами, нападениями чужеземцев и произволом властей, с золотым венцом царства на челе, с клеймом рабства и ранами мученичества на лице, и все же прекраснейшее из всего, что было возможно при духовном и материальном уровне русского средневековья.